Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Глава 3.5. Сопроводительное письмо. Как откликаться на вакансию? Откликаться на вакансию проще, чем рассказывать о себе на сайте. На сайте вы не знаете, кому конкретно адресовано ваше сообщение. К вам может прийти кто угодно – потенциальный клиент, работодатель, единомышленник или посторонний. Непонятно, что люди от вас хотят. С вакансией все проще. Работодатель вам четко говорит, чего от вас хочет. Ваша задача – рассказать об этом как можно точнее и честнее, проявив немного старания и заботы. Но давайте договоримся на берегу. Чтобы откликнуться на вакансию, нужно соответствовать требованиям. Если вы студент без опыта и хотите откликнуться на вакансию директора по продажам, это мило, но вряд ли принесет результат. Если в вакансии написано «обязательное присутствие в офисе в Москве», а вы хотите работать удаленно из Калининграда, попытайтесь счастья, но не надейтесь на ответ. Это не значит, что не следует откликаться на вакансию, наоборот. Откликайтесь на все, что вам нравится. Но не надейтесь, что вам ответят, если вы не соответствуете требованиям. И еще одно. Формально вакансию пишут для того, чтобы упростить наем. Фирма заранее структурирует этот процесс, чтобы как можно быстрее найти кандидата. Следуйте этой структуре и не занимайтесь самодеятельностью. Некоторым компаниям нужно посмотреть на тестовое задание, значит, делайте тестовое задание. Другие просят прислать резюме. Присылайте. Третьим нужно сопроводительное письмо. Пишите. Четвертые предложат встретиться с вами 10 раз. Если вы готовы встречаться, встречайтесь. Обычно для отклика на вакансию достаточно приложить резюме и написать сопроводительное письмо. С резюме легко. Это просто табличка с данными о вас, где учились, кем работали, какие были успехи. Когда мы пишем эту книгу, резюме давно составляют по шаблонам на сайтах, по поиску работы, и сочинять форму резюме самостоятельно больше не нужно. Просто заполняйте анкету. С сопроводительным письмом сложнее. Никто не объясняет, что в нем писать и зачем оно нужно. Чтобы в этом разобраться, нужно понять, как устроен процесс найма. Кто что читает и что хотят видеть. Когда компания ищет сотрудника, обычно в процессе принимают участие как минимум двое – заказчик и кадровик. Заказчик – это тот, кому нужен новый сотрудник. Например, директор по продажам ищет нового менеджера. Заказчик – компетентный специалист. Он разбирается в своем деле, знает конкурентов и может за 5 минут оценить, нормальный перед ним специалист или дилетант. Если директор по продажам ищет продавца, он за первые 5 минут разговора поймет, какой перед ним продавец. Кадровик – это человек, который организует наем, размещает вакансию, принимает отклики, сортирует подходящих и организует собеседование. Кадровик не разбирается в том, в чем разбирается заказчик. Его работа – не оценивать кандидатов, а получить как можно больше откликов, отобрать из них самых подходящих и организовать с ними собеседование. Часто это значит, что нужно выдернуть заказчика с его основной работы и заставить встречаться с кандидатами. А ведь у заказчика полно других дел. Кадровик должен приносить заказчику хороших кандидатов, чтобы за несколько встреч заказчик выбрал лучших. Представьте, что кадровик работает фильтром. Пример. Директор турфирмы дает задание кадровику. Мне нужен человек, чтобы писал нам в блог и соцсети. Копирайтер или редактор для интернета. Кто-то молодой и не слишком дорогой, но обязательно в офис и на полный день, чтобы все время был рядом. Возможно, через полгода, год сможет перейти на удаленку, если захочет. В идеале, чтобы был опыт в нашей области. Обязательно, чтобы умел писать. Зарплату, как договоримся. Давай в качестве задания он напишет нам какую-то статью для блога, Посмотрим на стиль и характер. Кадровик формулирует из этого задания текст вакансии. Редактор блога, копирайтер. В офис на полный рабочий день в Москве. Обязанности. Наполнять и поддерживать блог и соцсети турфирмы. Требования. Высшее образование или последний курс вуза. Опыт в написании текста для блога от года. Навыки письма для интернета. Желателен опыт в туризме. Тестовое задание. Напишите статью для блога нашей турфирмы. По статье мы поймем ваш стиль и характер письма. К заявке приложите портфолио. Проследите, как текст вакансии связан с тем, что сказал директор. Это тот же самый запрос, только более структурированный. Кадровик преобразовал желание директора в упорядоченную вакансию и разместил ее на 10 сайтах. Далее, кадровик собирает отклики на вакансии. Их будут сотни, поэтому он будет сортировать отклики по трем кучкам. Неадекватные – ругаются, пишут не по делу. Непригодные – адекватные, но не соответствуют требованиям. И пригодные – соответствуют всем или почти всем требованиям. На рассмотрение директору попадут только пригодные отклики. Чтобы попасть в пригодные, достаточно соответствовать всем ожиданиям кадровика и директора. Вот что следует написать в сопроводительном письме. Здравствуйте. Хочу работать в турагентстве «Огонек» редактором блога. Я заканчиваю последний курс ИНЯЗа, Высшей школы экономики. Последние 2 года веду колонку путешествия в нашем факультетском блоге. У меня нет опыта в турбизнесе, но есть опыт путешествий. Последние 5 лет каждое лето я уезжал в самостоятельное путешествие по США, Европе, Скандинавии, Африке и Латинской Америке. Из этих путешествий я привез рассказы и фотоотчеты для своего персонального сайта. Живу в Москве, готов работать в офисе. Прилагаю тестовое задание. Так как Огонек специализируется на семейном отдыхе, написал статью о путешествии с детьми. Что думаете? Буду рад обсудить работу или тестовое задание. Иван Петров, редактор. Разберем, как устроено письмо Ивана и почему оно такое. Из этого разбора станут понятны принципы отклика на вакансию. Соответствовать требованиям. Первое и главное, на что обратит внимание кадровик, соответствие формальным требованиям. Он увидит это в резюме и... Если все сойдется, то найдет подтверждение и в сопроводительном письме. Поэтому в хорошем письме следует просто и по-человечески объяснить, как вы соответствуете требованиям. Например, в вакансии пишем «высшее образование» или «последний курс». В сопроводительном письме «я заканчиваю ИНЯЗ Высшей школы экономики». В вакансии «опыт написания текста для блога». В сопроводительном письме я вел колонку о путешествиях в факультетском блоге. В вакансии. Навыки письма для интернета. В сопроводительном письме. Рассказы и фотоотчеты на персональном сайте. В вакансии. В офис на полный рабочий день. В сопроводительном письме пишем «Готов работать полный день в офисе». Если вы в чем-то не соответствуете, то лучше об этом сказать прямо и объяснить, что вы планируете с этим делать. Например, опыт работы в туризме. В сопроводительном письме пишем «У меня нет опыта работы в туризме, но я люблю путешествовать». В вакансии, допустим, «Умение продавать по телефону», а в сопроводительном «Я никогда не продавал по телефону, но буду рад научиться». Если вы не соответствуете каждому требованию из вакансии, не опускайте руки. Вы все еще можете претендовать на работу. Но тогда придется объяснить, как вы преодолеете каждое несоответствие. Например, в вакансии «Опыт работы в редакции печатного издания от года». Пишем в сопроводительном письме. «У меня нет опыта работы, но последние 2 года в университете я издавал печатный ежемесячный студенческий журнал». Поэтому понимаю некоторые процессы. В вакансии «Знания Final Cut». В сопроводительном письме можно написать так. «Я никогда не работал в Final Cut, но готов его освоить. Раньше монтировал только в Премьере. Еще пример. В вакансии. Высшее педагогическое образование. В сопроводительном письме можно написать так. У меня нет высшего педагогического образования, но есть педагогический стаж 5 лет. То, что вы преодолеваете эти противоречия на словах, еще ничего не значит. Может быть, кадровик или директор вам не поверят. Может быть, им некогда ждать, пока вы совсем справитесь. Или кадровик просто механически отсеивает всех, кто не соответствует требованиям. Точно сказать нельзя. Если вы не соответствуете вакансии по большинству пунктов, готовьтесь к тому, что ваш отклик уйдет в пустоту. Откликаться прицельно. Хорошо, когда в отклике на вакансию видно, что человек написал именно в эту компанию и именно на эту вакансию, а не просто массово рассылал письма на все примерно похожие вакансии. Вдумчивые кадровики сразу отличают одно от другого. Хочу работать в вашей компании. Лучше перефразировать. Хочу работать редактором в турагентстве «Огонек». У меня есть опыт и знания, которые пригодятся для работы в вашей компании. Лучше так. У меня есть опыт работы выездным корреспондентом. И мне очень нравилась эта работа. Мне будет интересно выполнять ваши выездные задания. Еще пример. Мне очень интересна сфера деятельности вашей компании, и я надеюсь найти в ней применение своим знаниям. Лучше так. Я с детства интересовался радиоэлектроникой, поэтому буду рад войти в команду Амперки. Мне жаль, что в моем детстве не было таких электронных конструкторов. Еще. Прошу рассмотреть мое тестовое задание. Лучше так. Так как вы специализируетесь на детских праздниках, в качестве тестового задания я подготовил обзор этой отрасли для новичков. И еще пример. Мне интересна ваша отрасль. Лучше так. Я обожаю фототехнику. Приводить доказательства. Избегайте оценок своей работы. Вместо этого рассказывайте о результатах и приводите доказательства, ссылки, примеры, публикации, статистику. Результаты работы можно найти всегда, даже если кажется, что их не было. Например, хвалить себя. Я успешно работал редактором корпоративного блога. Лучше с доказательством. За год работы редактором в корпоративном блоге я выпустил 50 статей, которые в сумме набрали 800 тысяч просмотров. Хвалить себя. Я отлично справлялся с функциями секретаря и офис-менеджера. Лучше доказать. В офисе, за которым я присматривал, всегда был запас чая, кофе, печенья, воды, канцтоваров. А руководитель всегда вовремя приезжал на встречи и никогда не пропускал звонки. Для этого я внедрил, ну и так далее. Еще пример. Хвалить себя. Вместе с коллегами мы добились выдающихся результатов в продажах. Лучше доказать. Мы с коллегами из отдела маркетинга смогли распродать все квартиры в первые 3 дня со старта продаж. Это были самые быстрые продажи за всю историю компании. Для этого мы использовали, ну и так далее. И еще пример. Хвалить себя. Это имело оглушительный успех. Лучше доказать. О нас написали в Форбсе. Не надеяться. Как бы странно это ни звучало, но хороший отклик на вакансию не значит ничего. У вас может быть великолепный отклик. Вы можете идеально подходить, вы можете написать супераргументированное письмо в совершенно буддийской манере, но вас все равно могут не пригласить на собеседование. Почему? Никто не знает. Может быть, что угодно. Кадровик искал девочку, а вы мальчик, или наоборот. Вы слишком молоды, вы слишком стары, вы слишком москвич, вы слишком из провинции. Кадровику не понравилось ваше имя или страничка в соцсети. Директору показалось, что вы слишком хороши. Вакансия была устаревшей, на самом деле кандидата уже нашли. Вы были третьим откликнувшимся, а работу получил первый. Пока искали человека, потребность в нем отпала. Директора уволили, кадровика уволили, компанию закрыли, вместо штатного сотрудника на эту задачу наняли агентство, вакансию разместил директор, дальше ему было некогда, сломался почтовый сервер, да просто ни почему, без причины. Вы не можете повлиять на эти причины. Вы можете только подготовить лучший из возможных откликов, отправить его и вернуться к своим делам. Никогда не ставьте все на одну вакансию, даже если вы на 100% уверены, что вам предложат место. Всегда отправляйте отклики на несколько вакансий. Лучше получить несколько предложений, чем рвать сердце в ожидании отклика от той самой единственной. Соавтор этой книги, Максим Ильяхов, несколько раз в разные годы отправлял отклики с тестовыми заданиями, но всякий раз не получал ответа. Тишина. Ни «вы не подходите», ни «спасибо, мы рассмотрим», ни даже «мы вам перезвоним». Просто тишина. Такое бывает. Люда Сарычева попала на работу в Мегаплан в 2014 году, просто потому, что Максим слышал о ней в интернете. Она задавала вопросы в рубрике «Советы» на сайте дизайн-бюро Артема Горбунова. Максим вспомнил. О, знакомое имя. Где-то она светилась. Набрал имя в Яндексе, полистал ее личный сайт, перечитал письмо и где-то на интуитивном уровне понял, что это тот самый человек. Так начался рабочий союз, который развился в эту книгу. Когда мы откликаемся на вакансию, мы не знаем, кто и как будет принимать решение на той стороне. Этого и не нужно. Когда вы найдете подходящую работу, все сложится само. До тех пор пишите спокойно и заботливо. И никогда не врите. Об этом в следующем параграфе. Вывод. Пишите отклик и бросайте его в воду. Отклик на вакансию программиста. Применим советы в жизни. Компания ищет программиста, не обязательно опытного. И компания, и программист прочитали эту книгу и хорошо пишут о себе. Вот что из этого получится. Вакансия. Программист. Компания «Карандаш» – поставщик канцелярских товаров для офисов. Мы делаем так, чтобы нашим клиентам хватало ручек, документы лежали по полочкам, а бумага для принтера не кончалась во время печати важного отчета. Наша задача не просто доставлять канцтовары. Мы помогаем их подбирать и следим, чтобы они не закончились. Для этого мы создаем программу, которая отслеживает закупки клиента и напоминает ему, когда что-то нужно докупить. Мы делаем упор на технологичность. Автоматизируем труд и повышаем пользу для клиентов с помощью технологий. Нам нужен программист, который будет вместе с коллегами разрабатывать программы на Python. Иногда будут нужны HTML, CSS, JavaScript и MySQL. У нас работают трое программистов, которыми руководит Саша, начальник отдела разработки. Саша – сильный программист. Он запустил сайт для поиска транспорта в своем городе, участвовал в разработке Яндекс.Карт. Новички работают под контролем Саши. Он строгий, и у него можно многому научиться. Работы много. Работаем по принципу фиксированных сроков. Поэтому нужен человек, который будет сдавать работу вовремя, а о проблемах предупреждать заранее. Опыт работы не так важен, как хорошая база. Работать можно в офисе и дома, но раз в месяц приезжать на встречи команды. Пишите, если узнали себя. Из вакансии видно, какого сотрудника ищет компания. Молодого, незазвездившегося, дисциплинированного, любознательного, готового к трудностям, со знанием базы. Хороший отклик будет отвечать на них. Здесь не все идеально, но полезно, отвечает требованиям и, самое главное, искренне. Меня зовут Инна. Хочу работать программистом в «Карандаше». Я учусь на 5-м курсе радиотехнического университета. Сейчас готовлю дипломную работу, программу для учителей, которая поможет объективно выставлять оценки. Программа на Python с фронтендом на Android. К сожалению, кроме университетских работ у меня нет опыта. Но мне нравится программировать, и я хочу в этом развиваться. Я умею работать самостоятельно. В нашем университете студенты 70% времени учатся без преподавателей, изучают материалы и делают практические задания. Остальные 30% времени – лекции и беседы с преподавателем. Я сдаю экзамены и зачеты с первого раза и иду на красный диплом. Практические задания сдаю в срок. Я понимаю, что успехи в университете еще не означают успехов в работе, поэтому с четвертого курса развиваю навыки дополнительно. Я работаю на четверть ставки лаборантом и помогаю разрабатывать программы для университета. В ближайшей перспективе я хочу развиваться в программировании. Моя личная цель – вдохновить девушек, которым кажется, что программист – мужская профессия. Мир станет лучше, если больше девушек станут программистами. Буду рада пообщаться. Мой телефон +7 903 и так далее. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.